Глава 16. Осенних 100 ночей. «Сколько даров прислали в этом году? Вы видели свитки? А платья? Украшения? Глаз не оторвать!» Суета царит с раннего утра. Снуют слуги, не присядут. Готовится поместье принимать гостей, угощать щедро, развлекать изысканно. А после шумно и задорно, когда алкоголь разгорячит кровь, а тосты будут взлетать точно стая птиц. «Госпожа, ваше решение опрометчиво», — предостерегает старая экономка. Отрывается княгиня от перебирания содержимого шкатулки. Вопрошает с ноткой раздражения. «Отчего же?» «Юный господин еще не вступил в возраст. Ему не дозволено покидать поместье без ведома господина и представать пред народом». Служанки настороженно прислушиваются, готовя одеяние. Пионы соперничают с высокомерными фазанами. Камелия опадает на снег с рубленными головами. Примечание. В среде самураев существовало поверье, что если воин коснется камелии, то вскоре лишится головы. Данное поверье проистекало из того, что увядшие бутоны камелии опадают цельными цветками, а не лепестками, как обычные цветы. Несутся златогривые грифоны по крутым склонам гор. «Господин будет в гневе». «Напротив», — грубо возражает княгиня. Грани бикс-бита на ладони. Прежние серьги ложатся на столик. Их место занимает императорский подарок. «Народ должен знать, что господин с ними. Пусть он и за сотни лик от родного дома самоотверженно сражается под знаменами правителя». Зеркало ловит неприязнь синих глаз. Старая экономка покорно опускает взор. «Продолжайте приготовление. Мой сын будет сопровождать Иссу и замещать своего отца». Она выгибается столь грациозно, царственно, томно. Лоза, беззастенчиво отдавшаяся ветру. Струятся жемчужные нити, русалочьи слезы. Совершенен танец княгини, открывающий торжество при храме. Поводит женщина кленовой ветвью, листья которой отливают бронзой, как и косы княгини. Круг. Первый, второй, третий. Раз за разом ветвь стремится от земли к звездам, символизируя рост мирового древа. «Матушка, я боюсь!» — кривит губы княжич. Гребень в женских руках разделяет спутанные пряди серебристых волос, успокаивая. «Я буду рядом». Мальчик невольно хихикает, когда княгиня проводит пальцами вдоль его позвонков, отодвинув ворот, целует сына в шею. «Моя драгоценность, не сомневайся в себе!» Скользят высокие платформы по помосту. То степенно ступает небесный человек, то ступает золотая кровь, сменившая наряд. Несет истину земным, дарует смысл их бренному существованию. Кость тиары украшает гордо поднятую голову княгини. Золоченая маска с голубой каплей меж алых бровей. Живительное пламя лампады трепещет в женских ладонях, готовясь дать начало кострам, что соединят бытие и небытие. Протянувшись цепочками вниз по склону холма к берегу моря, укажут духом путь в царство мертвых, в волны, где обитают змеи морские, близнецы небесных братьев. Рукоплещет толпа, выказывая почтение и восхищение поклонами. «Вославится Иссу!» «Госпожа нынче превзошла саму себя!» «Пусть молитвы помогут князю вернуться с миром!» Послушники помогают княжичу забраться в паланкин по приставной лесенке. Киноварь решетчатых стен, дымка занавесок. Спит череп на шелках и еловых ветвях в соседнем паланкине. Расписаны стены пеленой грозовых туч, коралловые лилии украшают крышу. Катится деревянный шарик по лабиринту скоро и быстро, не задевает углов, поспевая в срок. Безукоризненно отбит удар меча, безукоризненно стрела попала в цель. «Ты справишься, Гор», — убеждает мать. Чернеет лес. Обступив с обеих сторон, нависает над арками врат, над сверкающей огнями процессии, что степенно спускается по лестнице с холма. Свист ветра в вышине, треск ветвей, стоны стволов, пушистые еловые лапы. Там дальше домовины кладбища, там дальше цапли бродят по мелководью. Белесые зрачки мелькают во мраке. Княжич, вздрогнув, оборачивается. Что-то крадется в кустах, следуя за процессией. Представляется мальчику шумным дыханием, душным запахом, едким и маслянистым, что пленкой обволакивает язык. Отворачивается княжич, зажмурившись. Черная пасть, желтизна клыков. Зверь рядом. Зверь вновь явился. Бьется жилка на шее. Набухает, стараясь порвать тонкие бумажные стенки, кличет эхом. Но мальчик гонит образ прочь. Стискивает кленовую ветвь, врученную матерью. Концентрируется на поступе монахов, на их стройном хоре. Плачет флейта. Гулко охают барабаны. Настоятель во главе шествия, Иссу подле него. Капля на виске. Так и хочется смахнуть. Мальчик открывает глаза. Набрав полную грудь воздуха, украдкой бросает взгляд через плечо. Белесые зрачки бесследно растаяли во мгле. Только сердце стучит загнано в груди, предрекая. Процессия достигает города. Колосья пшеницы и зерна риса. Праздник урожая нынче пышен, и его беззаботный блеск усиливают известия о победах князя. Покачиваются паланкины, купаются в гомоне и гвалте, переваливаясь, словно по гребням волн. Княжич с жадностью созерцает людей вокруг, вереницы жилищ и улочек, фокусников и уличных актеров, да самоцветные ряды ярмарки, что карабкается к стенам поместья. Вдыхает жизнь, незнакомую, удивительную, доверительно цепляющуюся детской ручкой. Дитя на шее своего родителя. Машет паланкином. Зависть. Болезненная зависть к тому, что княжич успевает представить. Радужный звон отпечатывается черной меткой разложения. «Юный господин!» — окликает Тодда. Покрывало листьев на каменных плитах двора. Застыл у ворот княжич. Поместье за спиной истекает восторженным гомоном, словно спелый плод соком. И пусть пир скромен, и гостей меньше привычного, но столь легко княгине, столь безотчетно радостно. Оттого румяное ее лицо, оттого сверкают глаза, оттого льются речи родниковым ручьем. «Ваша матушка ожидает». «Учитель, почему вы не остались на празднество в городе? Там так красиво». «Я не люблю толпу, юный господин». Тодда становится подле, поводит плечами. Смятение в незрачных чертах. Чаинка родинки на подбородке. Она пугает. «Вы боитесь толпы?» Недоверчиво поднимает бровь княжич. «Но ведь вы сопровождали меня и матушку вместе со всеми до храма». «Потому что таково было веление». «Тогда, если я повелю, как ваш господин, вы прекратите бояться?» Он дорос до середины груди учителя и будет необычайно высок, как и его отец, как и любой потомок вестников, как и любой потомок настоящих людей. Статен, грозен. «Прошу простить, юный господин, но у вас не получится. Все чего-то боятся в большей или меньшей степени, ведь страх — неотъемлемая часть бытия. В нем нет ничего противоестественного, и ничье повеление не может изменить заведенного порядка». Мальчик поджимает губы. Скорбная потерянность, щемящее непонимание. Собственной природы, что обнажает нити. Тянутся те к людям, оплетают шеи, устремляясь к сердцам. Среди толпы вдруг возникает знакомая миниатюрная фигурка. Мчится, сломя голову. «Учитель Тодда!» — возглашает заливчато, подпрыгнув. Тодда приходится подхватить ребенка под мышки, чтобы тот ненароком не запнулся и не расшибся. Мальчик же замечает кленовые листья в кляре, когда ребенок спешно раскланивается. «Простите, простите, я хотел вас угостить, учитель Тодда». Вдох-выдох. Счастье бьет неиссякаемым ключом. «И вас, юный господин, вы пробовали? Это вкусно. Прошу, угощайтесь». «Ох, у меня вся кожа полопалась после стирки». «Ты не смей одежду господскую замарать». «Сколько снега! Давно такого не было». Прокладывает кисть дорожку следов. Замело перила моста, белы ветви сливы. Прячет зонт лик своей хозяйки. А снег все падает и падает пушистым пухом, скрадывая звуки. Упражняется Тодда перед сном. А зима вступает в свои права за окном, начавшись в этом году раньше ожидаемого. «Осторожно! С пылу, с жару, куда ж хватаешь?» кудахчет взволнованно кухарка, но ребенок уже перекидывает булочку с ладони на ладонь. Дует спешно, жмурится от удовольствия, ухватив зубами за покатый белый бочок. Алла — сладкое содержимое. Ребенок причмокивает. Раскраснелись уши и нос, соломенная накидка болтается на щуплых плечах. Корзина с дровами брошена у порога. Круглый божок с насупленными бровями и щетками усов примостился на деревянном мешочке риса на полке в углу кухни. Черные зрачки огромных глаз выцвели некогда насыщенно алые бока. Примечание. Прототипом данного башка является Дарума, японская традиционная кукла, олицетворяющая божество, приносящее счастье, и Дайкоку, один из семи богов счастья в Японии. Дарума принято в начале года рисовать зрачок в одном глазу и загадывать желание. Если оно исполнилось, Дарума дорисовывает зрачок и во втором глазу. Если же желание не реализовалось, то Дарума сжигают и покупают нового. Дайкоку уже является богом богатства, покровителем крестьян и хранителем кухни. Его изображают восседающим на двух рисовых мешках и с котомкой сокровищ за левым плечом. «Там так холодно, тетушка!» — облизывает липкие пальцы ребенок. Кухарка подвешивает на крючок чайник, весело потрескивают поленья в очаге. «И темень, низги не видать!» «Мой сын сказал, вы прекрасно рисуете!» Княгиня купается в оттенках изумрудно-желтого. Узор из стеблей бамбука с позолоченными шапками снега, светло-розовая изнанка ворота. Уголь в жаровне — прожилки сардоникса. Сад дышит морозным покоем. Серп месяца повис на марионовом полотне. «Верно, госпожа», — соглашается Тодда. «Я рисую, но насколько прекрасно, судить не мне». Тень улыбки на скорбных губах. Холод проникает через щель в приоткрытой створке окна. Она видела, она знает. Тодда стоит лучше прятать свои работы, потому что верные служанки хорошо выполняют приказы своей хозяйки. «Я хочу, чтобы вы кое-что сделали для меня». Мрак длинных ресниц. «Вы рисуете людей?» «Что вы, госпожа, это запрещено». «Неужели?» — поправляется Тодда, спохватившись. «У простых смертных нельзя изображать только лица, но знатных господ нельзя изображать прижизненно вовсе». «Прижизненно». Цитрины рясин похожи на крупные дождевые капли в лучах закатного солнца. «Я не буду просить вас о чем-то запретном, Тодда». Взгляд сапфировых очей обращается к саду. «Но я хочу, чтобы вы изобразили для меня двух людей. Я постараюсь описать их так подробно, как смогу, а вы вернете мне их облик». «Так нечестно, юный господин!» — визжит ребенок. Пытается убежать, но хватает рука за шиворот, роняет сугроб. Закидывает сверху снегом, пока барахтается ребенок, пока хохочет, безуспешно пытаясь перевернуться на живот. Загребает полные ладони, бросает прямо в лицо нависшего княжича. Жмурятся студеные глаза. Выпускают руки, позволяя ускользнуть. А радужные блики вспыхивают призраками. Опадает снег, так и не коснувшись кожи. Облизывает губы мальчик. Глядит мрачно и хищно. Вздымается учащенно грудь. Не по-господски это. А жарко, жарко, словно наступило лето. «Вспомни, ты первый бросил в меня снежок!» «Ну, помилуйте, я же не вас хотела, а в сосульку!» Взлохмаченные черные волосы топорщатся влажным хохолком на макушке. Запыхался ребенок, утирает рукавом невольно выступившие слезы, зарделись щеки. «Вы ужасно жестокий», — произносит прерывисто. «И ужасно сильный, но я вас все же одолею и восстановлю свое доброе имя». Взмах, взлетает снег. Бросается вперед княжич, ныряя прямо в снежные волны и удерживая проснувшийся было звон, встрепенувшийся на защиту. Удивленно поднимает брови ребенок. «Простите», — лепечет робко. Тает на пальцах снег. А княжич стоит на коленях пред ребенком. Улыбается хрустальными ресницами, прежде чем схватить за щиколотки, вновь уронит сугроб, навалится сверху, перехватывая поперек тела и отрывая от земли с изумительной легкостью в попытке самому подняться на ноги и протащить так извивающуюся добычу до кухни. Сучит ногами ребенок, цепляется кошкой за верхнюю накидку на спине мальчика, захлебывается хохотом. «Пощадите, пощадите меня, юный господин!» Мать и сын трапезничают, сидя бок о бок. Провожают старый год и встречают новый, в день зимнего солнцестояния. Ломятся столики от яств. Тушеные овощи в прозрачных нитях лапши, точно бабочки в паутине. Ломтики лосося, слезинки риса, угорь в карамели, оленина в кисло-сладком соусе. Полумесяцы из тонкого теста припорошены крошкой зеленого лука. Креветки в панировке словно увиты кружевом. Резные пряники — бутоны жасмина. Символы луны, символы начала. Паста из семян лотоса внутри. Играют музыканты. Танцовщицы подкидывают красные зонтики и ловко ловят их. Простираются звезды по подолам их платьев, укрывают горы, сковывают реки. На кухне же праздник не столь степенен. Дотлевает в печи усатый божок. Кончился его пост. Новый божок, такой же кругленький и суровый ликом, займет его место на следующий год. Тода не замечает момента, когда несколько служанок разливают по чашам рисовое вино. Вот они загадочно шепчутся о чем-то, а вот уже успевают осушить две бутылочки до того, как на них обратит внимание экономка. Задорный румянец опалил щеки, глаза вызывающе блестят, дразнится хор голосов. Чем пытаться рассуждать с важным видом мудреца? Лучше много раз, отхлебнув глоток вина, уронить слезу с пьяна. Примечание. Одна из 13 песен о Тома Табите, прославляющих вино. «А ну-ка, подыграй нам!» — бросает Нокка ребенку. Вытаскивает сестру-близняшку в центр кухни. Старые зонтики в их руках. И ребенок улыбается. Обида давно позабыта. Ушла, стоило ребенку однажды застать Нокка, глухо рыдающей на веранде кухни. В раскосых глазах девушки смешинки, а в карих глазах китки задумчивость. Ширма, за которой удивленное и несвойственное обычно любопытство, сосредоточено впитывающее и запоминающее все новые ощущения. Наполненности, единение, удовольствие. Даже когда они отдыхают, утомленные друг другом, даже когда Нокка щебечет что-то совершенно бессмысленное, но позволяющее продлить миг близости. «Ты красивая», — отпечаток на губах китки. Нокка хихикает. Болтая ногами, лежит на животе. Подложив под подбородок руки и удобно устроившись на широкой груди юноши, наблюдает за взглядом, что гуляет по ее лицу, ключицам, плечам и обнаженному телу, будто не в силах поверить до конца в происходящее. Пальцы спускаются по девичьей шее, оглаживают костяшками. Поддев голубую ленту, распускают смоляные волосы Нокка. «Хочешь взять?» «Да». Иррациональное желание обрести. В паху наливается тяжестью возбуждения. Заметив это, хихикает вновь девушка, трется щекой о безволосую кожу юношеской груди, принимается сцеловывать веснушки. «Тогда бери, чтобы напоминало тебе обо мне». Нокка тогда не сказала ни слова. Обессилев, привалилась к ребенку, спряталась в его объятиях, заходясь жгучими слезами утраты. И позволила себя утешить, комкая в пальцах грязную голубую ленту, чтобы потом снова стать, как прежде, наглой и вздорной. Только ребенка с тех пор никто из слуг не обижал. Проходит соплектор по струнам, задавая бодрый ритм. Тода хлопает вместе со всеми, но к алкоголю не прикасается, предпочитая рис, рыбу и соленые сливы. Девушки же прячутся за зонтиками, выглядывают кокетливо, прежде чем скрыться вновь, прогнуться в поясницах, перебросить зонты из одной руки в другую. Льется хохот. Сытость умиротворения выводит детским голоском. «Дома прила и ткала, все как есть она сама. Даже волосы ее не знавали гребешка, даже обуви не знала, а ходила босиком, несмотря на это все, избалованных детей, что укутаны в парчу, не сравнить бывало с ней. Словно полная луна, был прекрасен юный лик, и бывало, как цветок, он улыбкой расцветал. И тотчас, как стрекоза, на огонь стремглав летит, как плавучая ладья, к мирной гавани спешит. Очарованные ею, люди все стремились к ней». Примечание. Отрывок песни, воспевающий юную деву из «Мама в Кацусика». Княжич просыпается точно от хлопка. Мрак покоев, серое пятно окна. А дыхание мечется в груди, прошибает потом. Неясный призрак витает в сознании, расстравливая дурное предчувствие, пахнущее страхом. Тошнотворно склизким, вяжущим, как недозрелая хурма. Пузатая жаровня тихо потрескивает. Переворачивается на правый бок княжич. Закрыв глаза, дышит размеренно и глубоко. Но странное ощущение не пропадает. Подкравшись со спины, обволакивает позвоночник, зудит где-то в затылке, вызывая желание нервно дернуться всем телом, подняться. Сбившийся ворот нижней рубахи обнажает косточки ключиц и белую грудь. Холодный пол кусает босые ступни. Тревога давит на плечи, щелкает клыками. Зверя нет, он далеко, но его поступь отдается гулом в челюсти мальчика. Матушка наверняка видит седьмой сон, как и слуги, дурманящий чистый, как свежевыпавший снег. А княжич крадется бесшумно, ведомый изматывающим бессилием. Мерцает огонек свечи, выхватывая сюжеты стен и сёдзи. Журавли венчаются под плакучей ивой, мандаринка нашла убежище под стеблями бамбука, соколы затеяли драку в ветвях сосен. Мороз сразу сгоняет сонную пелену с глаз. Обведя контуры мальчишечьего лица, путается в распущенных волосах. Жмурится княжич, выйдя на веранду сада. Запахивает накидку, прячется в вороте, отделанном волчьим мехом. Облачка дыхания стремятся в темное небо. Проглядывает полная луна сквозь рваные разрезы, оставленные тупым клинком. Крупные хлопья снега. Тревога гаснет, как гаснет и свеча. Порыв ветра поднимает снежные вихри. Звон покалывает кончики пальцев, вспыхивая радужными мотыльками. Снежные вихри послушно изменяют ветру. Вьются уже покорные воле княжича. Водовороты лисьих хвостов на снегу. Невинная забава, впервые приносящая незамутненное удовольствие. Снежная птица раскрывает крылья, взмывая ввысь. Запрокидывает голову княжич, балансируя на краю веранды. Слышит клёкот, слышит гул собственной крови. А птица, сделав круг, взрывается снежным фейерверком. Радужные блики разгораются ярче, прогоняя мороз. Даже когда босая нога с интересом ступает в снег, мальчик ничего не ощущает. Оторопело смотрит на покрасневшие пальцы, но лишь приятный пульсирующий жар растекается по ступне. Смех выходит дрожащим, на грани неверия. Легкость, страшная тем, как скоро она может обернуться тяжестью. Сбросить с небес на землю, растоптать, раскрошив кости в труху. Скрип снега. Княжич оборачивается. Радужные блики растворяются видением. Оседают вихри, вновь служащие лишь ветрам. А пятнистая тушка неуклюже пробирается по сугробам. Поднимает усатую мордочку, мяучит протяжно, жалобно. Мерцает зелень глаз. Спешит на помощь княжич, проваливаясь по колено. Вылавливает кота из снежного плена и бредет обратно к веранде. Распахивается ненароком накидка. Глухой стон. Боль вонзается иглами, расползаясь онемением, когда мальчик, выбравшись на веранду, прячет ноги под накидкой, растирает, шипя сквозь зубы. «Это ты, охотник на лягушек?» — усмехнувшись, интересуется у отряхнувшегося кота, что деловито поводит хвостом, прежде чем благодарно боднуть протянутую руку. «Коль быстро эта ночь сменяется с рассветом, нам ничего уже не сделать с ней. Как я молил богов, чтобы ночь продлилась долго, так долго, как осенних 100 ночей». Примечание. Стихотворение Каса Канамура. «Гор, мой мальчик, как ты себя чувствуешь?» — взволнованно воркует княгиня, ладонь на мальчишечьем лбу. «Иссу, да у тебя жар!» «Свежий воздух и сон пойдут вам на пользу, юный господин», — дает наставление лекарь, добавляет успокаивающе. «Опасаться нечего, госпожа. Видно, заморозить ноги и руки успел ваш сын. Обычное дело для активных мальчиков его лет». «Когда мне можно будет приступить к занятиям? Я умираю от тоски!» — хрипло жалуется княжич. «Стоит Тодо его навестить». «Скоро, юный господин!» — закрывает за собой Сёдзи учитель. «Имейте терпение. Ваша хворь почти прошла». «Я насквозь пропитался отварами. Они такие горькие!» «Береги голос!» — обрывает строго мать. Игла в пальцах. Черное крыло ласточки вышито на три четверти. «Что будете читать нам сегодня, Тодо?» — спрашивает мягче, не отрываясь от своего занятия. «Усталость в веках», — ведает мужской голос о храбром юноше, что спас золотую пташку от чудовища, о золотой пташке, что обратилась юной девой, о женщине, что пыталась вывести свое дитя из дремучего леса, но дитя испустило дух прямо у нее на руках, о благородном звере, что пленился проклятым цветком и утопил свое благородство в крови безвинных. «Возьмите, госпожа», — шепчет Тодо. Книга на коленях. Поднимается и опускается грудь забывшегося сном мальчика. Шелест передаваемой бумаги, скорый поклон. Тодо удаляется, оставив княгиню наедине с ее тайной. Касаться нарисованных черт, прикладывать к губам, пытаться унять ноющее сердце, пока не раздастся стук, и служанка не принесет весть, подобную провернувшемуся под ребрами кинжалу. «Возвращается! Наш господин наконец-то возвращается домой! Во славу императора восстановил он справедливость! Долгих лет нашему господину! Долгих лет процветания ему и его роду! Да будет греметь его имя в веках!» Внимательно наблюдает князь за тем, как соскальзывают пряди с беззащитной шеи супруги, как обнажается запястье, когда женщина аккуратно наполняет чашу мужа сливовым вином. Подносит, выдыхая дрожаще ласково. «Мы томились без вас», — произносит еще слова. Множество слов, не смея поднять глаза, улыбаясь скованно. И эта осторожная улыбка разбивается особенно звонко, стоит дать пощечину, опрокинуть, вмиг превратив выверенную красоту в разметавшиеся обрывки. «Ты велела сыну участвовать в церемонии». Княгиня поднимается. Солоноватый привкус, прикушена щека. «Да, мой дорогой супруг, народ нуждался в вас, и я решила...» Сколь волнительно звучит это слово. «Что будет правильно показать им нашего сына?» Удар. Приятно саднит ладонь. Волосы стелются по полу. Язык проходится по разбитой губе, а лихорадочная дрожь вяжет жгуты из внутренностей. Пустая чаша требует бесцветно. Налей. Накренить бутылочку. Бежит золотистая жидкость струйкой, отражая радужные всполохи, что зрителями повисают под потолком. В груди княгини копится боль. Так сильно сжимаются ребра. Так сильно напрягается живот. Последняя капля падает в чашу. Удар. Еще. Капля соскальзывает с горлышка. Удар. Еще. Капля. Давится дыханием княгиня. Осыпаются заколки, когда пальцы мужа привычно впиваются в волосы, тянут рывком на себя безвольное тело, хватают за ворот, встряхивают так, что клацают у женщины зубы. Металл в ее горле. Не противиться, не перечить. Ужас загустил кровь, стоят в синеве глаз слезы. «Кем ты себя возомнила? Решать, когда представлять моего сына народу, смею лишь я!» Темно-алый камень серег. Императорский подарок, что кричит в лицо. Кричит и княгиня, когда одна из серег отскакивает прочь, порвав мочку. Пол встречает радушными объятиями. А прикосновения супруга меняются, обретают полутона, скользят по пояснице. «Не забывайся. Никогда!» Она еле сдерживает надрывный всхлип, когда мужская рука возвращается к ее голове, гладит, точно собаку, добавляя вдруг издевательскую нежность в свои движения, ласку и иллюзию любви. Настолько искусно правдивую, что можно было бы поверить, поддаться. Если бы не многие годы замужества, если бы не два савана и третий, что висит над мальчишечьей головой, готовясь в любой миг закрыть лик. Заключает князь женский подбородок в замок жестких пальцев. поднимает властно, вынуждая супругу посмотреть в серые глаза, где нет и тени привязанности, только угрюмое удовлетворение от обладания ценным трофеем. «А теперь, жена, как следует ублажи своего истосковавшегося по любви мужа».